Сумерки к тому времени успели прибраться и на территорию суверенной республики Баклужина. Темнело быстро. Потрескивал, приплясывал костер. На мосту включили пару прожекторов и принялись шарить ими вверх и вниз по течению. Не пытается ли кто пересечь государственную границу вплавь? Пламя на левом берегу, надо полагать, вызывало сильнейшие подозрения и у Лыцких, и у баклужинцев. Обоих беженцев то и дело окатывало ушатами света прожектористов. «Наивный ты, Анчутка!» — промолвил, наконец, африкан после продолжительного молчания. «Бороться и уничтожать — далеко не то же самое. Я тебе больше скажу. У нас в политике это вообще понятия прямо противоположные». Подбросил в огонь еще одну гнилушку и, мудро прищурившись на пляшущее пламя, продолжал с ядовитой усмешкой. «Надо тебе, скажем, споить народ. Ну и объяви борьбу с алкоголизмом. Надо расшатать дисциплину. А объяви борьбу за ее укрепление. А уничтожают Анчутка по-другому. Уничтожают так, бац, и нету. Никакого шума, никакой борьбы. Была нечистая сила, нет нечистой силы. Не веришь, поди посмотри. Он на стенке указ висит. Нетути, отменена с сегодняшнего дня. Число и подпись». Он опять закряхтел, нахохлился и, низко надвинув пегие брови, уставился в костер. «Или, скажем так», — сдавленно примолвил он как бы про себя, — «был чудотворец африкан. Нет чудотворца африкана». «Да». Анчутка слушал и помаргивал. Из сказанного он мало что уразумел, поскольку в высокой политике не разбирался. Одно было ясно — плохо сейчас африкану. Может быть, даже хуже, чем самому Анчутке. Внезапно по костру будто палкой ударили. Прогоревший почти уже насквозь пень ахнул и развалился, осыпав беженцев искрами и раскаленными добела угольками. Анчутка подскочил, отряхивая шорстку. Африкан медленно повернул голову и тяжко воззрился в исполосованный прожекторами сумрак. «Ох, вы у меня там сейчас достреляетесь!» — проворчал он. И до Анчутки дошло, наконец, что кто-то из пограничников пальнул по их костру из снайперской винтовки. «У них пули освященные», — торопливо предупредил он. «Да знаю», — вздохнул африкан, — «сам и освещал». Согнулся, став еще сутулье, и зачем-то принялся медленно расшнуровывать высокие ботинки солдатского образца. Разулся, скрепил шнурки единым узлом и со вздохом поднялся на ноги. Повесил обувь на плечо, а потом вдруг склонился к Анчутке и, раскрыв как бы через силу глубокие усталые глаза, заглянул домовому в самую что ни на есть душу. «Так что, дружок, дорога нам теперь с тобой одна». Эти произнесенные хрипловатым шепотом слова почему-то бросили Анчутку в дрожь. Веяло от них жутью. Африкан взял домового в большие ладони и, оступаясь, направился вниз к воде. «Да, но он же сам сказал, что тоже не умеет плавать. Значит, где-то лодку припрятал в камышах». Обрадоваться этой своей мысли Анчутка так и не успел, поскольку в следующий миг луч прожектора обмахнул берег, не обозначив нигде ни лодки, ни даже камышей. топиться идет. Грянула догадка, и Анчуткино сердечко неистово заколотилось. Ну, конечно, назад пути нет, вперед тоже. Сейчас ведь утопит. Анчутка зажмурился и, вцепившись всеми четырьмя лапками в пахнущую ладаном рясу, уткнулся в нее мордочкой, словно надеясь оглушить себя хотя бы этим слабым дурманом.